Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Виртуальный плен». Книга вторая. Приятного прослушивания. Что я наделал? В попытке оттянуть несвоевременный вызов на суд императора я спровоцировал самое настоящее вторжение чужих в свою собственную систему. Это как спалить собственный дом, чтобы строгие родители не заметили разбитой вазы. С большим трудом оторвав взгляд от россыпи красных маркеров на тактической карте, я постарался собраться и проговорил в микрофон уже уверенным командным голосом. «Гасить маяк! Мне нужна информация о противнике!» «До цели 900 километров, цель групповая. На радаре 12 отметок. Идентификация по сигнатурам. 5 крейсеров типа «Кувалда», 4 эсминца типа «Аскет», 4 эсминца типа «Отшельника», 5 фрегатов типа «Метеор» и вон то «Большое». Я нарочито весело усмехнулся в микрофон. «То «Большое» — это линкор чужих, человечеству еще не встречался. Предлагаю по праву первооткрывателей назвать его «Бегемотом». Это такое мифическое большое толстое животное, якобы жившее на прародине человечества. Адмирал Хераис Веш вмешался в разговор и уточнил. «Мой принц, рой с такой корабель уже встречаться. Вот только не оставайся никто тот, кто мочь подведать тактико-технические характеристики такой большой бегемот». «Ну вот, исейки не возражают против такого наименования. От ТТХ линкора мы сами в процессе боя и выясним». За бравурными речами и показной веселостью я старался скрыть свою растерянность. Впервые с начала моего появления в игре я вовсе не был уверен в победе. Скорее даже наоборот, играя за команду чужих, то посчитал бы дело сделанным. 5 кувалд, работающих согласованно, могли создать вокруг себя настоящую сферу смерти, уничтожая любые приблизившиеся к ним корабли, и даже мой линкор «Невеста Хаоса» не пережил бы и 2 слаженных залпов. Многочисленные эсминцы и фрегаты чужих могли гарантировать, что никакие мои легкие корабли к кувалдам не смогут пробиться. Дело выглядело бы скверно, даже если бы у противника не имелось бегемота с непонятными пока что характеристиками. А уж с этим вражеским бегемотом наши шансы на победу были и вовсе призрачными. Мелькнула на секунду трусоватая мысль скомандовать флоту отступления и отвар в Унатаре, но я тут же отогнал ее. Во-первых, нас еще не победили. Во-вторых, нельзя было бросать на растерзание чужим 8000 обитателей станции Хнель, жизни которых полностью зависели от нашей способности защитить их. Однако нельзя было показывать растерянность перед подчиненными. Да и чужие в предыдущих боях пока что не показывали каких-то тактических изысков и тупо лезли вперед, уповая на сокрушительную мощь своих орудий и великолепные быстро регенерирующие щиты. Так что успокоил я сам себя. Еще посмотрим, чья в итоге возьмет. Прекращаем веселье. Задача достаточно серьезная. Работаем. Пироман 1, первая свечка. Пироман 2, вторая. 2 звена фрегатов вас прикрывают. Будьте особенно внимательны. Метеоры значительно быстрее любых наших кораблей. Если полетят к вам, в бой не вступать и выводить на наши тяжи. «Противник пришел в движение», — сообщила Николь. «Эсминцы и фрегаты быстро пошли на сближение. Кувалды и бегемот отстают». «Готовность всем!» «Так, пока ждем, как они себя поведут». «Наши свечи противник проигнорировал, это очень хорошо». «Тогда 2 первых звена фрегатов. Ваша задача — задержать сетками бегемота. Он нам тут вблизи нахрен не нужен. Николь, займись этим вопросом. Остальные фрегаты нужны будут ваши сетки. Сами работайте по дронам. Антимелочь, разбейтесь на пятерки. Сперва задача — состричь метеоры, затем работайте по отшельникам. Рэп, приоритет. Выключите с боя самые опасные аскеты. Внимание! Они входят в зону поражения. Фрегаты вперед! Выпускайте дронов!» На тактическом экране целый рой маленьких зеленых отметок рванул в сторону красных. Наши тяжи разродились облаком боевых дронов, и бой начался. «Ястреб-4, держу метеора под сеткой!» — отметила в овервью. Взрыв. Первый из кораблей чужих распылился на атомы от слаженного залпа 4 десятков эсминцев. «Клык-1, аскет под сеткой!» Взрыв. Взрыв. И если первым из сдвоенных взрывов был сбитый аскет, то вторым кто-то из наших. «Ястреб-1, нужна помощь! Дроны заедают!» «Отварпывай!» — закричал я, но было поздно. В космосе расцвел очередной огненный цветок. Тяжи, праймари, указанный эскет, секондари, вот этот отшельник. По целям под двойной сеткой стрелять без команды. Еще два корабля чужих вспучились облаками мелких обломков после слаженного залпа двух десятков тяжелых крейсеров. Затем еще взрыв известил об уничтожении метеора, подбитого эсминцами. «Мой принц, я умираю счастливым!» Прощальный крик пришел с фрегата «Пиромант-10», реагировать на него было уже поздно. «Ястреб-4, держу метеор сеткой и дизом, они меня тоже, похоже, все!» «Антимелочь, спасайте Ястреба-4!» Взрыв. Еще взрыв. Офицер-тактик убрал с карты отметки двух метеоров. «Ястреб-4, вышел из боя на соплях структуры, спасибо за помощь, с меня пиво всем!» Послышался знакомый голос девушки-капитана. «Ястреб-4, отварповый к Трия. На сегодня твой запас удачи израсходован. Так, мне нужны сетки на последнем метеоре. Пироман-11, не отрывайся от остальных. Сафа-4 то же самое, вернись в строй. В одиночку тебя сожрут. Тяжи, праймари, вот этот аскет, который уползает от вас под двумя сетками». Взрыв, взрыв, взрыв. Я оглядел тактический экран. Мелочь противника была полностью уничтожена, но группа из 5 кувалд сократила дистанцию уже до 200 километров. Бегемот сильно отставал. Можно было слегка перевести дух. Противник потерял все легкие корабли, добровольно отдав нам преимущество в маневренности на поле боя. Теперь мои фрегаты могли подобраться к кувалдам и разделить их, что значительно упростило бы ситуацию. «Третье и четвертое звено пироманов. Держите указанную маркером кувалду. Она не должна подходить к нам ближе. Клыки и сафы, сетки и поинты на этой кувалде. Остальные 3 пусть идут к нам. Невеста хаоса. Малый вперед. Тяжи держаться в 30 километрах за линкором». Кувалды выстрелили первыми, дав слаженный залп с 3 кораблей. Энергетический щит невесты хаоса упал наполовину, но затем достаточно быстро восстановился, когда 10 тяжелых крейсеров включили модули удаленной подкачки. «Праймари указал. Линкору и всем тяжам приготовиться. Стрелять только по команде. На счет 3. 1, 2, 3. Указанную в качестве цели кувалду словно ветром сдуло. Слаженный залп линкора и 22 тяжелых крейсеров просто расщепил на атомы корабль чужих. «Да вы просто звери, господа! Отлично, новую цель указал!» Ответка прилетела по толстушке Джоан. Корабль сильно тряхнуло, свет в помещении мигнул, часть приборов перешла на аварийные источники питания. «Наш щит всего 11%. Приготовиться к эвакуации?» — спросил капитан Оарастполь. «Откачивайте толстушку», — приказал я во флотском канале и, сняв наушники, ответил капитану, что повода для эвакуации нет никакого. На самом деле ситуация являлась критической. Противник бросил непробиваемый линкор и сосредоточил огонь по крейсеру, с которого осуществлялось управление флотом. Непонятно, случайно ли это произошло, или выбор именно толстушки Джоан из 22 крейсеров являлся обдуманным, но пережить следующий залп сразу 2 кувалд корабль уже не мог. «Перезарядились?» «На счет 3. 1, 2, 3!» Еще одна кувалда расцвела бело-оранжевым цветком. Оставался только один близкий противник. «Взяли в прицел последнего. Перезаряжаемся. И еще, кто-то из крейсеров в прошлый раз выстрелил до команды. Еще раз такое повторится, именно он и станет следующей целью флота. Сколько у нас счета?» 37%. Откачиваемся понемногу», — ответил капитан. «Кувалда даст залп через 9 секунд. Нам нужно 45% щита, чтобы пережить попадание». Корабль снова тряхнуло, но все вокруг меня восприняли это попадание с откровенным облегчением. Щит выдержал. Офицеры уже прекрасно понимали, что корабль уцелеет, так как успеет восстановить щит до следующего попадания. «Щит всего 4%, — спокойным голосом проговорил Оарастполь и вдруг улыбнулся. «Мы успеем выстрелить первыми». «Огонь!» — скомандовал я, и корабля противника не стало. 2 оставшиеся кувалды мы разобрали таким же способом. А вот с бегемотом сразу же возникли сложности. При попытке флота приблизиться на 300 километров к огромному кораблю чужих, внезапно взорвалась звездная путешественница Жанна. Тяжелый штурмовой крейсер новейшей постройки был уничтожен всего с одного залпа прямо сквозь усиленные фронтальные щиты. Я приказал остальным кораблям немедленно отварпывать к Трия на безопасное расстояние. «Мой принц, наблюдается 2 спасательных челнока с Жанны». Я горько вздохнул. 2 челнока. Это максимум 24 спасшихся из 400 членов экипажа тяжелого крейсера. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 11. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение минус 20. Сообщение выскочило совершенно неожиданно, и я слегка растерялся, не поняв причину таких позитивных изменений. Но встретился с веселыми глазами Катерины тон Месфель и обо всем догадался. Моя советница подошла ближе и пояснила. «Георг, мы только что дали в эфир первый экстренный выпуск про вторжение чужих в систему Хнель. 20 кораблей, нагнетание паники и все такое. Есть кадры с хорошим разрешением. Огромный линкор, устрашающий кувалды, о которых среди военных империй идет жуткая слава, эсминцы. Но и в конце слова про то, что флот 8-го сектора готов вступить в бой с врагами и просьба пожелать удачи защитникам человечества. Вот только я думал растянуть интригу выпусков на 5-7, а вы слишком быстро разгромили врага. О чем мне в следующем выпуске сообщать?» Я указал на огромную красную отметку на тактическом экране. «Говорить о победе пока что преждевременно. Думаю, мы способны уничтожить бегемота, вот только с чудовищными потерями. Поэтому постараемся поступить по-другому. Впервые в истории мы попытаемся взять корабль чужих на абордаж, так что у тебя будет о чем сообщать зрителям». Вызванный генерал Савас Ях выслушал столь необычную задачу удивительно спокойно. Огромное насекомое какое-то время шевелило усиками, а потом бионика перевела ответ. 10 000 штурмовиков из СЭК доминантов должно хватить. Вот только сперва нужно будет расчистить им путь, убрав всех вражеских дронов с бегемота и собрав информацию о корабле противника. И для выхода бойцов из анабиоза требуется около 2 стандартных часов. Катерина вместе со мной выслушала этот ответ генерала, а потом проговорила довольно. «Отлично. У меня в запасе будет 2 часа на мои репортажи. Сделаю тогда серию включений и интервью с разными офицерами и командирами твоего флота. Буду давать информацию порционно, пусть зрители находятся в напряжении и считают, что бой в космосе продолжается. А потом дам прямое включение с камер десантников. Только, Георг, очень желательно, чтобы в штурме чужого корабля участвовали не только богомолы, но и люди. Иначе не будет сопереживания, и зритель нас не поймет». Адмирал Кира Сабута тоже поддержал эту идею. «Мой принц, ваша сестра права. Сегодня мы пишем новую страницу в истории противостояния человечества с чужими. Этот бой обязательно войдет во все справочники и даже школьные учебники. И крайне важно, чтобы в захвате линкора чужих самое активное участие принимали люди. На каждом нашем корабле есть абордажно-призовая команда. Со всего флота мы наберем более 2000 бойцов». Попори Декача вдруг вклинился в наш разговор и с поклоном проговорил. «Мой принц, я прошу включить 2 хамелеонов из числа ваших телохранителей в штурмовую команду. Для моего народа Раваш также важно чувствовать свою причастность к историческому моменту». «Хорошо. Приказываю готовить людей, штурмовиков и хамелеонов. У вас есть 2 часа. Управлять этими отрядами будет также генерал Савас Ях. Бионика обеспечит координацию и перевод сообщений». Я повернулся к своей помощнице Николь и поинтересовался ситуацией с бегемотом. Девушка, не снимая наушники, недовольно поморщилась. «Пилоты явно устали работать при таких перегрузках. Уже стали допускать ошибки. Пироман-22 на высокой скорости чиркнул вскользь своим корпусом по турельной башне линкора, а Пироман-25 столкнулся с вражеским дроном. Оба корабля вышли из боя без щитов с разбитой броней и выбыли на ремонт. А у бегемота такое впечатление, что бесконечное количество дронов. Мы сбили уже 132 дрона, а новые партии все лезут и лезут. Рожают они их там внутри, что ли?» «Николь, не переживай. Сейчас пришлю пилотам свежую смену. Укажешь им, кого заменить. Ваша задача — продержать бегемота еще 2 часа, пока богомолы-штурмовики разморозятся. Если сама устанешь, я могу тебя сменить». «Спасибо за заботу, принц. Но мне самой помощь не требуется. Вы мне впервые доверили столь ответственную задачу, и для меня дело принципа справиться самостоятельно». «Хорошо горят огнеметами. Мы расчистили коридор к орудийной башне. Группа «Синий-3» выдвигается на захват башни. С нами 2 сотни штурмовиков «Роя», — говорит «Белый-8». «Мы пробили еще один вход к 3-й секции. Продвигаемся по извилистому коридору в сторону тактического маркера. Серьезное сопротивление. Вакуум совершенно не мешает этим кустам. Они продолжают жить и сражаться даже без атмосферы». «Плотный огонь. Вынуждены отойти к спиралевидной лестнице. В отряде «Желтый-4» в строю осталось только 4 бойца из 30. Прикрывавшие наш отход богомолы уже все полегли. Нам срочно нужна поддержка. А-а-а-а!» Катерина указала на экран и покачала головой. «Вот этот фрагмент придется вырезать». «Ни в коем случае. Зрители должны видеть, что у нас не детские игрушки, а все серьезно. Идет война, и бойцы своей кровью платят за то, чтобы остальное человечество могло жить». Несмотря на ожесточенное сопротивление, штурмовые отряды планомерно зачищали огромный корабль. Все новые и новые группы бойцов проникали внутрь бегемота через прорезанный в указанных сканерами местах корпус. Потери штурмовиков оказались значительными, чужие заставляли большой кровью платить за каждый метр извилистых коридоров. Бионика с огромными наушниками на голове, стремительно выбирая на экране метки отрядов, непрерывно переводила поступающие сообщения и команды с языка людей на язык Роя и обратно. Катерина даже сняла отдельный репортаж про нашу девушку-андроида, так что зрители всей империи смогли увидеть мою прекрасную переводчицу в деле. «Белый 3. Мы соединились с желтым 5. Сопротивление противника подавлено. Мы захватили что-то типа реакторной установки. Пусть специалисты разбираются». «Зеленый 10. Цель выполнена. Надстройка захвачена». «Белый 6. Зачистили зал с автоматическими защитными системами. Из наших богомолов выжило менее трети. Фиксируем далее по коридору интенсивный радиообмен и использование дальней связи. Кажется, мы нашли штаб противника». Я поинтересовался мнением ведущего штурм-генерала Савас Яха, и Сэк Минор согласился, что наконец-то выявлен настоящий источник поступающих отрядом противника команд. Предыдущие два центра, которые принимались за командный пункт, оказались просто ретрансляторами сигналов. Генерал сообщил, что уже захвачено свыше 80% всех внутренних помещений звездолета, сопротивление заметно слабеет, и через 10-15 минут все будет закончено. Выключив связь с генералом, я обратился к офицерам, попросив доставить прямо сюда в штаб носилки с парализованной, ищущей правду. А потом, когда двое мужчин ушли за носилками, я потребовал от офицера связи, как только поступит подтверждение о полном захвате линкора, напрямую соединить меня с императором. Впервые на моей памяти мне пришлось повторять приказ дважды. «Думаешь, Август захочет говорить?» С большим сомнением в голосе проговорила Катерина. «Думаю, захочет. Благодаря твоим репортажам уже 3 часа, как вся империя, следит за происходящим в системе Хнель. И интерес зрителей просто бешеный. Я уже устал закрывать сообщения об улучшении персональных и фракционных отношений, а в очередь желающих пообщаться по дальней связи записалось уже свыше 700 человек. Ты все хорошо отыграла. Растерянность, испуг, затем робкая надежда, сопереживание и, наконец, гордость за бравых бойцов из 8-го флота, которые отстояли звездную систему. Не сомневаюсь, что императору тоже сразу же доложили о вторжении чужих. На месте Августа я бы поговорил с героями». Пришло долгожданное подтверждение от генерала, и я приказал соединять с тронным миром. Прошло более минуты, прежде чем экран просветлел, я опустился на одно колено и произнес: «Мой император». Докладывает командующий флотом 8-го сектора кронпринц Георг Ройл Иноки Тонмесфель. Сражение в системе Хнель только что завершено. Флот противника полностью разбит. Впервые в истории захвачен корабль чужих, причем сразу класса линкор. Собрано множество ценных трофеев для изучения, как биологических, так и технических. Георг Ройл Иноки, прикажи своим людям отключить запись. Мне нужно поговорить с тобой приватно. Проворчал несколько недовольно Август. «Нет, они могут оставаться на своих местах. Просто пусть особо не болтают об этом разговоре. Итак, вообще-то я предполагал, что ты летишь в тронный мир. Странно увидеть тебя в системе Хнель». «Мой император, у меня имелись серьезные опасения, что чужие попытаются повторно атаковать систему Хнель, так как они всегда снова и снова пробовали захватить то, что им не удавалось взять с первого раза. Я бесконечно рад был бы возможностью увидеть ваше императорское величество лично в тронном мире спустя всего 3 недели с момента предыдущей встречи, но основная моя задача все же — защита 8-го сектора, и именно этим я и занимаюсь». Император нахмурился. «А может, просто обвинения Зеленого дома на этот раз оказались более серьезными и действительно имели под собой основания? Что скажешь, внук?» Я демонстративно, беззаботно отмахнулся. «Мой император, но о какой серьезности выдвинутых обвинений можно говорить, если даже основной обвинитель Катерина Тонмесфель признала их абсолютно безнадежными и перешла на сторону обвиняемого? Если сын герцога Паола отказался от претензий ко мне, а племянник герцога так и вовсе перешел на мою сторону? Единственное, на что рассчитывали обвинители, что глава Оранжевого дома вместо моей поддержки неожиданно выступит на стороне обвинения. Детали этой позорной договоренности герцога Паола Ройл Анжера у меня имеются. И вполне достаточно, чтобы поставить вопрос о недоверии главе Оранжевого дома. Остальные обвинения абсолютно нелепы, как и в прошлый раз. Что там по списку? Трагическая гибель 2 членов Зеленого дома? Этот вопрос уже рассматривался во всех деталях, и все следователи признали, что виноваты были исключительно сами погибшие. Заключение мира с Исеек Минорами? Что могу сказать? Во-первых, поскольку моих полномочий не хватало, сам глава Оранжевого дома подтвердил такой мир, так что все вопросы герцогу Паоло Роял Анжеру. Во-вторых, только благодаря лидеру Исеек Миноров, генералу Савас Яху, оказалась возможна сегодняшняя победа. Мой андроид? Работу переводчика вы могли видеть своими глазами. И опять ничего, кроме шпионских логов, у моих оппонентов нет. Да и вообще, слежка за кронпринцем с использованием андроида-переводчика, которую вел герцог Паоло Роял Анжер, очередной позорный эпизод в его биографии. Больше обвинений ко мне нет, насколько я знаю. Император не согласился с этим. Еще отключение варп-маяков. Нарушение работы транспортных систем — это весьма серьезный пункт обвинений, Георг. Не отключение, а перевод маяков в режим работы по запросу. Корабли Империи свободно проходят, а вот чужим действительно труднее вести наступление. И эта мера полностью себя оправдала. «Допустим», — подумав, согласился Август. «Хотя меня интересует техническая сторона вопроса. Как ты это смог проделать, Георг?» «Проще простого. Отправил смешанные команды людей и андроидов на необитаемые автоматические маяки. Больше все же андроидов. Они способны долгое время поддерживать свою работу исключительно на электричестве, пока там не заработают космические оранжереи. Это ведь не захват, а полноценное развитие удаленных маяков. Каждому из них прибыли грузовые звездолеты с материалами для постройки верфей, жилых помещений, оранжерей, ремонтных мастерских, причалов и оборонительных сооружений. Я за свои личные деньги профинансировал для человечества развитие этих удаленных систем восьмого сектора, чтобы там могли возникнуть полноценные станции и новые поселения. Человечеству нужно двигаться дальше в космос, и я помог нашей расе сделать очередной шаг в космической экспансии. Весьма похвально, Георг, не ожидал. В целом у меня к тебе не осталось никаких претензий, и я действительно не вижу повода столь часто встречаться и отрывать тебя от важных дел. Единственное мое условие. Так или иначе, ты должен решить все имеющиеся противоречия и договориться с главой Оранжевого дома. Меня этот ваш конфликт совершенно не устраивает. Сроку даю 100 дней. Делай, что хочешь, внук, но к концу этого срока конфликт должен быть исчерпан. А теперь давай прикажи твоим людям включать запись. И начнем наш разговор с самого начала. Уже для зрителей всей империи. Я внимательно пересмотрел сделанную для широкой публики запись моего разговора с императором Августом. Коленопреклоненный командующий докладывает о небывалой, выдающейся победе, и важный, величественный, просто до нельзя император благосклонно принимает рапорт от своего верного слуги. Далее следуют красивые слова про поворотный момент в истории борьбы человечества против чужих, а затем неожиданная раздача наград. Хотя ордена и медали бойцам отрядов великих домов обычно не полагались, Август решил сделать исключение и выдал за заслуги перед империей 5 изумрудных звезд. Счастливыми обладателями орденов империи стали адмирал Кира Сабута и Хираи Свеш, генерал Савас Ях, капитан тяжелого крейсера император Август Боязид Кром и андроид-переводчик Бионика. Мне награды не досталось, но по этому поводу я и не комплексовал. Наградой мне оказалось другое. Демонстративное вручение орденов Бионики и генералу Савас Яху говорило всем о том, что император полностью закрывает для моих злопыхателей эти темы и больше не желает слышать обвинения. 100 дней на примирение с герцогом. Срок вроде и немалый. Вот только я пока даже приблизительно не представлял, как возможно выполнить это поручение императора. Почти 800 человек ожидают соединения по дальней связи. Деликатно напомнил мне офицер. «Давай сперва мою дочь Ликану, а потом монарха королевства Виерды, если они есть в списке. Остальным придется отказать или пусть ждут завтрашнего дня. Сегодня у меня просто нет сил общаться». «Папа!» — радостный крик дочки заставил меня улыбнуться. «Мы во дворце смотрели каждое включение. Я так за тебя переживала. Ты у меня просто суперский. Я так горжусь тобой!» У меня на глазах проступили слезы радости. Вот именно ради таких моментов и стоит жить. Игра вокруг меня или не игра уже не имела никакой разницы. Я принял этот мир и относился к нему как к настоящему. Я защищал родную дочь от опасности и готов был в случае необходимости даже отдать жизнь за нее. Обещав Лике через день прилететь к ней в Унатари, я поскорее разорвал связь, так как не хотел, чтобы дочка увидела меня в слезах. Сигнал вызова по дальней связи прервал мои размышления. Вообще-то я ожидал отца Астры, чтобы выполнить данное девушке обещание, и сперва подумал, что монарх подтверждает соединение. Но абонент оказался другим. Темная мать. Вот уж кого я меньше всего ожидал увидеть на экране. Облаченная во все черное, старуха улыбнулась самыми уголками губ и проговорила. «Твой слуга попытался отказать мне в соединении. Успокой его. Немота пройдет дня за два. Собственно, Август забыл сразу сказать и потому просил меня напомнить, что он ждет беспрепятственного доступа своих специалистов в систему Хнель на захваченный корабль чужих. Прибудет капитан Муавр Зенбей. Ты должен его помнить. Он обследовал место сражения у маяка Ворта. Я же хочу поговорить совсем о другом. Как самочувствие парализованной девочки». Я с трудом подтянул упавшую челюсть. О трагическом происшествии мы пока никому вроде не сообщали. Откуда у темной матери сведения об этом инциденте? Старуха рассмеялась. «Можно было бы наговорить кучу слов про мое бескрайнее могущество, и ты бы поверил. Но все гораздо банальнее. Твой доктор интересовался необычными симптомами, делал кучу запросов, в том числе в различные архивы. Мне сообщили об его интересе к странной травме. Ну а дальше сложить 2 и 2 было совсем просто. Мия постаралась». Врать столь могущественной, ищущей правду, было бессмысленно, да и опасно. Я подтвердил, рассказав несколько усеченную версию, которую до этого преподнес Катерине Тон Месфель. «Значит, Мия беременна. Я так и думала, честно говоря. Дочка? Ну пусть дочка. Интересная вырисовывается картина. Твоей супруге Марте не позавидуешь. Понимаешь, о чем я?» Я кивнул и ответил. «Если ребенок Мии родится при законном браке матери со мной, то станет кронпринцессой с полноценными правами на трон империи и оранжевого дома. Если к моменту рождения Мии не будет моей законной супругой, то дочка будет просто Тон без прав на престолы или даже вообще бастардом, не принадлежащим к аристократии». «Именно. Зная характер Мии, можно с уверенностью предположить, что ее устроит только первый из вариантов. И потому я не завидую принцессе Марте. Убить ее Мия не вправе, так как это очень усложнит для нее самой жизнь. Но вот попортить нервы сможет. Ладно, я попробую защитить Марту». Неожиданно решившись, я задал давно интересовавший меня вопрос, искренне надеясь, что этим не выдам свое абсолютное неведение. «Темная мать, я только совсем недавно понял, что почти ничего не знаю о Мии. Она со мной весьма долго, но в ее присутствии я почему-то совсем не думал о том, что моя ищущая правду может что-то скрывать от меня. Мне просто достаточно было того, что Мия рядом. И только когда Мия удалилась, я оглядываюсь назад и понимаю, что очень мало что знаю о своей спутнице. Можете рассказать мне о Мии?» Темная мать рассмеялась старушечьим кудахтающим смехом. «Эх, Георг, Георг, ну что ты хочешь узнать от меня? Ты с Мией прожил бок о бок 15 лет, и я должна еще что-то о ней рассказывать? Ну ладно, скажу то, что знаю. Впервые я обратила внимание на талантливую ищущую правду где-то в самом конце войны с эссеэками. Мия тогда была в свите адмирала Майфа Тон Месфеля, и его флот начал наконец-то теснить рой. Может, тебе будет интересно узнать, что именно Мия и несколько других ищущих правду послужили для эссеэков причиной, по которой рой начал свои исследования в области ментальной защиты. Потом Мия надолго выпала из моего поля зрения, пока вдруг лет 70 назад не проявилась рядом с твоим отцом Иннокием. Заурядный, ничем не примечательный, в общем-то, граф Иннокий резко пошел в гору, набрав популярность в империи. Он за свои заслуги заполучил звездную систему Тесса и богатейшую ледяную систему Дамир, став одним из самых влиятельных аристократов империи и явным претендентом на роль главы Оранжевого дома. Мия прогрессировала вместе с хозяином, они прекрасно дополняли друг друга. Трагическая смерть твоего отца перечеркнула этот стремительный взлет Иннокия. Крушение катера расследовали очень тщательно, я тоже обследовала место крушения. Но очень похоже, что это была действительно случайность. Дальше ты знаешь. Тесса досталась Робину, Дамир твоей сестре-близняшке, а тебе досталась Мия. Все аристократы с замиранием сердца ждали, Когда же проявится влияние очень сильной, ищущей правду? Когда же ты станешь набирать популярность, а ты вместо этого влюбился в свою Мию? И лишь спустя полтора десятилетия началось то, чего от тебя ждали еще 15 лет назад. Видимо, Мию тоже долгое время устраивала сложившаяся ситуация. И потребовалась беременность, чтобы ищущая правду включилась на полную силу. Ладно, хватит о Мии. Вместе с капитаном Муавром Зенбеем прибудут медики, которые заберут у тебя пострадавшую малышку. И я посмотрю, возможно ли ей чем-нибудь помочь. После боя. Наконец-то впервые за последние дни мне удалось выспаться. Я проснулся в отличном расположении духа даже чуть раньше будильника, и первое, что увидел возле себя, улыбающуюся Астру в очередной прозрачной сорочке. Веселенькая татуировка. Герой Байдур отлично получился. Хотя и несколько странно видеть его на теле столь сурового кронпринца, победителя злобных пришельцев. Я понял, что принцесса имеет в виду крылатого ослика на моем плече. Да, мне тоже эта татуировка не давала покоя с самого первого дня пребывания в игре. Сколько раз я готов был сквозь землю провалиться, когда огромный инструктор по фитнесу или занимающиеся в тренажерном зале суровые бойцы-штурмовики с трудом сдерживали смешки, глядя мне на левое плечо. «Ошибка молодости», — попытался отшутиться я. Все никак не найду времени свести ее или перебить на что-нибудь более соответствующее статусу. «Мой принц, а ведь я могу помочь исправить», — неожиданно предложила Астра. «Я неплохо рисую и могу набить на кожу любой понравившийся рисунок. Я даже уже тренировалась на Флоре. У нее на спине между лопаток красивый букет цветов, а на левой ноге попавшая в паутину птица-огневик». Я представил реакцию Георгия Иннокентьевича, который вместо любимого крылатого ослика вдруг увидит на своем плече оскаленный череп или летящую между звезд огненную птицу, и только ради этого согласился. Девушка придвинулась поближе, якобы чтобы получше рассмотреть рисунок, но неожиданно нежно провела своей ладошкой мне по плечам и груди, проворковав. «Цена моей работы — романтический вечер вместе. Устраивает?» «А то я вчера целый день одна тут просидела в четырех стенах. У вашего высочества приключения всяческие были, развлечения, сражения с чужими, репортажи на всю империю, штурм большого корабля, разговор с императором, а я даже не знала, чем себя занять все это время». Я весело рассмеялся. Уж слишком неожиданным оказалось услышать, что я вчера, оказывается, не бесстрашно отражал вторжение чужих, развлекался на всю катушку. Да, понять Астру с ее трактовкой происходящих вокруг нее событий бывало иногда непросто. Когда же девушка еще раз попыталась погладить меня, я мягко перехватил ее руку и притянул принцессу к себе. «Согласен с такой ценой. А пока аванс». Я обнял Астру и поцеловал прямо в губы. Принцесса на секунду испуганно замерла, а потом стала отвечать мне на поцелуй. Открывшая как раз в этот момент входную дверь бионика с подносом оказалась, ну, совсем не своевременной. «Но я же просила тебя стучаться, прежде чем ходить к кронпринцу», — осуждающе проговорила Астра. Девушка-андроид ничего не сказала, просто поставила поднос с чашками на столик и удалилась, закрыв за собой дверь. Я выждал для верности несколько секунд и снова притянул к себе игриво настроенную фаворитку. Мы дурачились и баловались минуты три, целуя и лаская друг друга, как вдруг входная дверь снова открылась. «Нет, я ее точно убью!» — прошипела Астра негодующе. Однако вместо андроида в комнату вошла Катерина Тонмесфель с электронной информационной доской в руках. Астра моментально отстранилась и, прикрываясь большой подушкой, побежала одеваться. «Вижу, что я не совсем вовремя», — мгновенно сориентировалась моя сестра. «Просто мне твоя переводчица сказала, что ты уже проснулся, вот я и решила подойти обсудить кое-какие вопросы». Мысленно сделав себе пометку поговорить с бионикой, я успокоил сестру и пригласил на легкий завтрак. Выглядела Катерина заметно уставшей, о чем я тут же ей честно сообщил. «Пока еще даже не ложилась спать, до сих пор разгребаю последствия вчерашних событий», — усмехнулась моя помощница с благодарностью, принимая из моих рук чашку с бодрящим напитком. «Связалась уже от твоего имени со всеми важными персонами, с которыми ты вчера так и не удосужился пообщаться. Кстати, Георг, зря ты так поступил. Там и спейс-маршал Империи был, и глава генерального штаба, и герцог Такура Ройл Андор из Фиолетового дома. Они персоны весьма важные и не привыкли, когда им отказывают в общении. Но мне вроде как удалось снять негатив, никто даже особо не обиделся. Старик-герцог так вообще прослезился, когда узнал, что флагман 8-го флота назван толстушкой Джоан в честь его любимой правнучки. Так что «Фиолетовый дом» предлагает твоему флоту поддержку в виде опытных офицерских кадров и доступа к рынку производимых у них боевых кораблей. Последнее тебе будет весьма кстати и позволит обойти введенный герцогом Паоло запрет на поставку кораблей. Я похвалил сестру за отличную работу, хотя и заметил, что получить от «Фиолетового дома» получится только корабли классом эсминцев и фрегатов. Их можно перевозить в разобранном виде через ядро, не нарушая законов империи. С более крупными кораблями подобный фокус, к сожалению, не прокатывал. Такие корабли возможно было купить только на верфях 8-го сектора, для меня закрытых. Или начать строить самому при наличии достаточного количества материалов, опытных специалистов и орбитальных верфей. Параллельно я обнаружила какой-то левый фонд помощи флоту 8-го сектора, который в ядре империи собирал средства якобы на твои нужды. Натравила на них финансовую инспекцию, пусть следователи разбираются, что за фонд и сколько успел собрать. Я внимательно слушал сестру и в который уже раз поражался, насколько правильной и полезной оказалась идея переманить ее на свою сторону. Когда же я сказал ей об этом, Катерина рассмеялась. «Георг, я уже говорила тебе, что моей отличительной чертой является быстрое принятие решений. В твоем случае тоже произошло именно так. Перед повторным разбирательством у императора я внимательно изучила все обвинения против тебя и поняла, что ты, скорее всего, снова выкрутишься. И вот тогда я задумалась. С одной стороны, мне светила перспектива снова выглядеть бледно перед самим императором, когда обвинения рассыплются. С другой стороны, была возможность перейти на сторону быстро набирающего популярность кронпринца Георга. Я выбрала второе. Именно поэтому связалась с тобой и предупредила об опасности. Во время нашего с тобой разговора я все старалась выдумать какой-нибудь повод, чтобы ты предложил мне сотрудничество, но оказалось, что и придумывать ничего не пришлось. Ты сам предложил мне больше, чем я надеялась получить». Мы оба посмеялись и согласились, что обстоятельства сложились весьма удачно, и наше сотрудничество полезно нам обоим. Пользуясь случаем, я задал давно напрашивавшийся вопрос по поводу условий оплаты труда своей помощницы. Катерина отнеслась к этому вопросу неожиданно безразлично. «Георг, на твое усмотрение. Я знаю, что ты меня не обидишь, а свою выгоду я уже и так получила. Все-таки главное в моем ремесле — это узнаваемость имени». Заинтригованный, я открыл всплывающую подсказку о своей сестре. Катерина Тон Месфель, спикер флота 8-го сектора, 28 лет, раса — человек, пол — женский, степень родства — ваша троюродная сестра, класс — аристократия, достижение — мастер риторики, участник захвата линкора чужих в системе Хнель, известность — плюс 9, репутация — плюс 8, персональное отношение — плюс 30, теплота. Я сперва зацепился за участника захвата линкора и не сразу сообразил, про что на самом деле говорит собеседница, а потом обратил внимание на параметр известности сестры и даже не поверил глазам. Серии репортажей из атакованной Хнель Катерина сумела поднять себе известность сразу на 7 пунктов. Вот это да! Интересно, а что тогда у меня самого? Однако, когда я открыл свои собственные характеристики, меня ждало некоторое разочарование. Известность плюс 11, репутация минус 14. Да, характеристики улучшились, но вовсе не так разительно, как у сестры. Но все равно я был настроен весьма благодушно. Выбирай сама, сестренка, как мне оплатить твой труд. Могу предложить тебе роскошный остров с дворцом на Унатаре. Могу дать проценты прибыли с фабрик льда на Тиваль. Ну, или банально деньгами. Да я не гордая, мне любой вариант подойдет. А что за дворец-то? Я начал было расписывать сестре про тропический остров с прекрасным дворцом, множеством комнат и все такое, но меня неожиданно прервал целый букет поступивших системных сообщений. Ухудшение глобальной репутации, текущее значение минус 15. Изменение репутации, отношение к вам Зеленого дома Империи ухудшилось. Текущее отношение к вам Зеленого дома Империи минус 31. Вражда. Изменение репутации. Отношение Зеленого дома к Оранжевому дому ухудшилось. Текущее отношение Зеленого дома к Оранжевому дому минус 7. Недоверие. Изменение репутации. Отношение к вам Королевства Виерде улучшилось. Текущее отношение к вам Королевства Виерде плюс 5. Теплота. Я в растерянности поднял глаза и увидел тоже откровенно сбитую с толку Катерину. Она улыбнулась лишь уголками губ и проговорила, не скрывая своего удивления. «Только что пришло странное сообщение. Зеленый дом ухудшил отношение ко мне и всему оранжевому дому. Неужели так долго до герцога Амелия Ройал Маста Тон Лаваэля доходила новость о моем переходе в оранжевый дом?» «Думаю, что причина не в тебе, сестра, просто я тоже получил порцию ухудшения репутации от Зеленого дома и одновременно улучшения с королевством Виерда. Наверное, опять случилось что-то связанное с принцессой Астрой. Тебе досталось просто за компанию, ну и, конечно, в качестве запоздалой благодарности за переход в Оранжевый дом». В этот момент пришло сообщение от офицера о вызове по дальней связи из королевства Виерда. «Вот сейчас как раз и выясним», — улыбнулся Екатерине и дал согласие на соединение. Монарх Кантроэл Пикар Тон Виерде сегодня выглядел особенно величественно. С гордым лицом в роскошной королевской мантии и с золотой короной на голове он выглядел как минимум одним из первых в списке наследников императора, а не правителем крохотного поселения на удаленной планете. «Кронпринц Георг Ройл Инокий Тон Мисфель, я рад возможности поговорить с вами. Я заметил, что ваше высочество приблизили к себе принцессу Астру и уверен, что моя дочь постарается и дальше вам нравится, и вы не оставите ее без внимания в любом случае. Потому сегодня я с легким сердцем отказал барону Хенрику Тон Лаваэлю и официально разорвал помолвку принцессы Астры с ним. Да, я уже заметил реакцию Зеленого дома на этот отказ», — с недовольством в голосе проговорил я. Король печально улыбнулся. «Возможно, ваше высочество может считать меня излишне назойливым и даже бестактным, но у меня имелись на то причины, и я попытаюсь объяснить свое поведение. Как вы, возможно, уже знаете из новостей, 7 часов назад чужие атаковали систему Наяль и отрезали нашу звездную систему Виерды от Империи. Флот 7-го сектора отступил, и теперь мы с минуты на минуту ждем появления кораблей чужих у нас в системе. Моя теща Фесилия, бабка Астры и Флоры, была спонтанной, ищущей правду и как-то предсказала этот трагический день, даже назвав точную дату. И хотя она частенько ошибалась в предсказаниях, но я всегда держал в голове названный срок и постарался к этому дню отправить всех своих дочерей в империю. Также мои доверенные люди под разными предлогами вывезли большую часть детей королевства. Мужчины же остаются, чтобы сражаться». «Да, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что шансов на спасение нет, но защитники королевства Виерды будут биться до последнего вздоха, защищая нашу родину. Весь мой флот, 4 фрегата старой постройки, готовы встретить врага и умереть с честью». Король замер, явно прислушиваясь к какому-то сообщению, затем помолчал немного и попросил соединить его с дочерью. Звать Астру не пришлось. Она явно слышала разговор со своим отцом и теперь стояла в комнате, побелевшая и растерянная. «Дочь, чужие только что прибыли в Верде. Мне доложили о 2 эсминцах «Отшельник» и множестве плоских дисков, на которых эти захватчики привозят своих десантников. Это наш последний разговор, а мне так много хотелось бы тебе сказать. Ты знаешь, как непросто мне было собирать приданное для твоих сестер, выданным позавчера замуж Розе, Лиане и Фиалке досталось всего по 40 000 кредитов. В другой ситуации я бы стеснялся столь скромного приданного дочерей, но выбора у меня просто не было. Астра, ты самая любимая из всех моих дочерей, но тебе мне вообще нечего дать, кроме разве что отцовских советов и напутствий. И пока враги не отключили трансляцию сигнала, я спешу дать тебе последнее наставление». Лучшего заступника, чем его высочество кронпринц Георг, тебе даже трудно для себя желать. Помогай ему. Держись за него, найди свое особое место в свите кронпринца и потом уже не уступай это место никому. Вспомни предсказание из старой Фесилии. Там многое касается именно тебя. Свою корону я оставлю у малого водопада в той самой нише, где ты прятал от сестер свои игрушки». Если ты когда-нибудь сможешь вернуться на Виерде, символ власти будет ждать тебя. Кронпринц Георг Ройл Инокий, я вверяю принцессу Астру под вашу опеку. А теперь, ваше высочество, не обессудьте. Мне нужно идти к войскам. Скрывать тяжелую правду от Флоры я не стал. Сходив в медицинский блок и честно рассказав о разговоре с монархом, И хотя Кант не являлся отцом для нее, но все друзья и знакомые Флоры проживали на Виерде. И я предполагал, что малышка расстроится. Однако маленькая парализованная Флора перенесла известие о нападении чужих на свою родную планету удивительно равнодушно. Мне безразлична их судьба. Все, кого я знала, остались в далеком беззаботном прошлом, в которое я уже никогда не вернусь. Они слышали пророчество Фессилии, знали срок вторжения и могли спастись. Те же, кто остался, прекрасно знали, на что идут. Мне их совершенно не жаль. Лучше посмотрите на стол доктора. Я повернулся к столику, за которым обычно работал Никозит Брандт. По гладкой поверхности стола туда-обратно катался тоненький стилус для сенсорного экрана. Затем палочка закрутилась волчком, но не удержалась на столе и упала на пол. Я обернулся к парализованной девочке и увидел явную гордость в глазах ребенка. «Флора, сегодня сюда, в Хнель, прибывают посланники от темной матери. Тебя хотят забрать на обследование, узнать твои способности и посмотреть, можно ли вернуть твоему телу подвижность. И они явно захотят узнать о случившемся с тобой. Я знаю, что у них не получится помочь мне, но все же нужно дать им возможность изучить меня, чтобы они убедились в моей безнадежности, потеряли интерес и оставили меня в покое. Мой принц, за сохранность тайны не беспокойтесь. Я построила себе ментальную защиту, взяв за основу ту, какая стоит у вас самих. Элегантная работа. Мия все продумала и была настолько дотошна к мелочам, что ее творение вызывает у меня восхищение. Мой разум, моя память будут по-прежнему открыты для чтения. Пусть ищущие правду сколь угодно долго копаются в воспоминаниях о моем детстве, узнают о моих любимых игрушках, о моем отношении к королю Канту и его дочерям, но никто не сможет считать то, что я действительно хочу скрыть. «Ты сумела разобраться в работе Мии?» — удивился я. «Да, хотя это было весьма непросто. Не уверена, что кто-либо другой смог бы ее вообще понять, но мы сейчас с Мией весьма сильно связаны. Мы две ищущих правду одного и того же хозяина, и я замечаю характерные родственные штрихи ее работы. Мия уникальна, других таких нет. Уже 4 поколения она прислуживает роду Месфили, и потому ее особенность проявляется именно в работе с вашей семьей. Она настолько близко переплела свою судьбу с родом Месфили, что уже не способна жить с другим хозяином. Такая духовная близость дает Мии огромные силы, но и ограничивает ее свободу. Пока ваше высочество находится в теле кронпринца, вам достаточно призвать ее, и Мия явится, где бы она ни находилась. Достаточно приказать, и Мия обязана будет выполнить все, что вы прикажете. Другие, ищущие правду, не настолько зависят от хозяина и могут не подчиниться, если имеют другое мнение. Но Мия настолько связана с хозяином, что не может перечить ему. И пока вы находитесь в этом теле, Мия не способна нанести вам вред. Это ее главный секрет. Информация была весьма ценной. Однако я не успел ничего ответить парализованной девочке, так как меня отвлекло выскочившее сообщение. Королевство Виерде теряет суверенитет над системой Виерде. Королевство Виерде прекращает свое существование. Я поспешил в свою комнату и нашел Астру, плачущую навзрыд и уткнувшуюся в подушку. Успокаивать своих подруг при истериках у меня раньше никогда не получалось, поэтому и сейчас я не стал даже пытаться. Вместо этого я вызвал офицера связи и попросил соединить с командующим флотом 7-го сектора. Марат Тон Месфель ответил мгновенно, словно ждал моего вызова. 5 секунд не прошло, как вышел из варпа мой флот, точнее то, что осталось от флота. Порвали нас в системе Наяль, чудом ушли. «Что там было в Наяль, Марат?» — поинтересовался я. «Там была полнейшая задница, брат. Чужие проявились всего в 40 километрах от моих кораблей. 2 отшельника и метеор. Пока мы сообразили, что к чему, флот уже потерял 3 легких крейсера, все эсминцы и 7 фрегатов. А потом случились еще страшные потери, когда мы от станции отходили под плотным огнем. Стоп. Вы что, стояли возле самого варп-маяка?» — удивился я. «Но мы вообще-то не просто так стояли. Корабли были пристыкованы к станции и заряжались энергией перед прыжком в Верде. Многие экипажи так вообще находились на самой станции. Мне ведь, как сказали, нужно успокоить жителей королевства Верды, которым какая-то психованная дура предсказала вторжение чужих». Я недовольно поморщился. «Марат, старайся все же выбирать выражение. Ты говоришь о родной бабушке, присутствующей тут принцессы Астры, моей ближайшей фаворитке». «Извини, не знал. Ну так вот, эта, несомненно, достойнейшая женщина сделала в своей жизни кучу предсказаний, но все такие путанные, что разобраться в них сложно. Одно из самых известных о вторжении чужих в систему Верды и падении королевства. Это предсказание отличалось от остальных тем, что ведунья указала конкретную дату. Случилось предсказание давно, лет 30 назад, но по мере приближения к указанному сроку в королевстве люди все чаще вспоминали о пророчестве и нервничали. Появились беженцы, и на днях они вывезли всех детей в соседние системы. Слухи о царящей Верде паники достигли даже императора, ну и меня направили разобраться и предотвратить возможное вторжение. Мы шли со всей возможной скоростью, и в предпоследней по маршруту системе Наяль встали на накачку энергии перед варп-прыжком. Я отпустил людей на станцию, чтобы они пару часов отдохнули и сбросили напряжение перед возможным вскоре боем. В этот момент мой флот и атаковали чужие. Единственное, что мы смогли, это сбили метеора, потом все, кто оставался еще жив и у кого хватало энергии, ушли в варп. Ушло всего 6 кораблей. Мой флагманский линкор «Рыцарь Света», один тяжелый крейсер типа «Ятаган», 2 легких «Дрозда» и 2 «Пиромана». Хотя я и удивился такому поспешному, на мой взгляд, бегству тяжелых кораблей от 2 не самых сильных эсминцев противника, но ставить в вину Марату отход не стал. Скорее всего, как когда-то и в моем флоте при маяке Ворта, экипажи оставшихся кораблей находились в близком к панике состоянию и просто не способны были продолжать бой. «Что мне делать, Георг? Подскажи, ты же был в схожей ситуации!» Марат неожиданно попросил совета. «Прежде всего, тебе нужно успокоиться и дать командам тоже отдохнуть. Затем вместе с офицерами просмотрите запись боя и найдите свои ошибки. Кстати, мне тоже скинь запись, меня весьма интересует поведение чужих. Может, тоже что смогу заметить и посоветовать. Ну и далее понятно. Восстанавливай флот, покупай корабли взамен уничтоженных. Тебе-то герцог Паола не запретил покупку кораблей для флота, в отличие от меня». «На какие средства покупать?» — горько усмехнулся Марат Тон Месфель. 2 ятагана взамен потерянным — это 120 миллионов кредитов, 6 дроздов — еще 30-ка, и 15 миллионов на новые фрегаты и эсминцы — 165 миллионов. Столько денег у меня нет, а выбить хоть что-нибудь у этого скряги герцога Паола просто нереально». Я согласился с братом, что стрясти деньги с главы Оранжевого дома — весьма нетривиальная задача. При этом я достаточно быстро сообразил, что у меня появилась отличная возможность прорвать эмбарго. «Марат, а ведь у каждого из нас есть то, что может помочь другому. Я могу дать тебе деньги, 400 миллионов на покупку кораблей для твоего флота. Это позволит тебе не только компенсировать все потери, но и значительно усилиться. Взамен ты от своего имени купишь корабли и для моего флота». Марат помолчал и проговорил задумчиво. «Купить-то для тебя я куплю. Но вот как доставить корабли в восьмой сектор? Через ядро не пустят. Ты пока просто купи то, что я укажу. Пусть пока команды комплектуются, офицеры притираются к капитанам, а потом я им укажу, куда двигаться». Мой собеседник встрепенулся. «Георг, если планируется что-то противозаконное, вроде атаки объектов в седьмом секторе периметра или попытки прорыва силой через ядро, я вынужден буду отказаться». Эх, не хотелось мне открывать карты, но по-другому не выходило. «Успокойся, Марат. Я не задумал ничего противозаконного в твоей зоне ответственности. Просто очень скоро, недели через 3 максимум, включится варп-маяк Парн, и возникнет прямой путь из 7-го сектора в 8-й. Именно этим путем я и планирую перегнать свои корабли». «Откуда ты всегда все знаешь, брат?» — удивился Марат. «Ну хорошо. Я куплю тебе корабли, только у меня будет одно условие. Даже скорее не условие, а просьба к тебе. Когда включится маяк, помоги мне отбить Наяль и Верды. У тебя ведь большой опыт сражений с чужими и такая репутация, что противник сразу разбегается, едва увидев твои корабли». Попытка лести со стороны троюродного брата была настолько неуклюжей, что я даже засмеялся. «Ладно, согласен. Помогу тебе. Нужно же моей Астре вернуть родную планету». Когда экран погас, я услышал голос Астры. «Скажи мне честно, Георг, этот бой в системе Наяль можно было выиграть? Ты бы выиграл?» «Сейчас да. Я бы выиграл, даже несмотря на внезапность нападения. Но полтора месяца назад я выступил ничем не лучше своего брата. Разгром Ворта был даже более страшным. Не вини Марата Тон Месфеля. Первая встреча с чужими всегда такая. Нужно тяжелое поражение, чтобы командующий флотом понял, что все серьезно и старые методы не работают. Вот только это поражение защитников 7-го сектора слишком дорого обошлось моей семье. Кто я теперь? Младшая из 14 сестер и единственная незамужняя? Без дома, без рода, без королевства. Я даже не уверена, что вправе использовать титул принцесса к своему имени, если королевство Виерде больше не существует». Астра сидела мрачная, словно туча, а потом решительно встрепенулась. «Мне нужны краски и холст. Я хочу изобразить те чувства, которые испытываю при уничтожении моего королевства». Вот уже час с лишним я сидел за экраном с предложениями верфи седьмого сектора. Выбор оказался достаточно велик, но все опять же упиралось в финансы. Потратить на приобретение кораблей я планировал около миллиарда кредитов. Сумма, на первый взгляд, солидная, но на самом деле тоже особо не разгуляешься. Прежде всего меня интересовали линкоры, но вот их-то как раз не было в наличии. Единственный вариант — приобрести строящийся тиран. Срок готовности — 3 месяца, цена вопроса — 320 миллионов кредитов. Я подтвердил заказ. Затем тяжелые крейсера. Почему-то в седьмом секторе предпочтение отдавали ракетным ятаганам. На моих глазах из списка доступных один за другим пропали 4 таких корабля, и явно это Марат восполнял потери в своем флоте. Оставались в наличии еще 2 ятагана. Вот только я не торопился бронировать сделки. Ракетные корабли не вписывались в концепцию моего флота, поскольку не могли мгновенно донести свой урон. Ту же кувалду чужих вообще непонятно, как убивать ракетными кораблями. Ракеты с разных кораблей прилетают не одновременно, и щит кувалды будет полностью восстанавливаться в интервалах между прилетами ракет. Легкие крейсера. В наличии были специализирующиеся на радиоэлектронной борьбе дрозды, затем опять же ракетные вихри и какие-то проклятия без ракет или пушек, вооруженные исключительно дронами. Готовых проклятий было много, порядка 40 единиц. Вот только меня настораживало примечание к ним. Сняты с производства в связи с малым спросом и появлением более современных моделей. Любопытство ради я почитал ТТХ этих кораблей. Щит откровенно слабоват, малая живучесть на уровне скорее эсминца, чем крейсера. Однако высокая скорость, хорошая маневренность и возможность выпустить сразу 35 боевых дронов давали этим легким крейсерам шанс на применение. Ну да, один такой крейсер мало что представлял из себя. Дронов у него быстро собьют, что сделает корабль совершенно беспомощным. Но если во флоте будет не один такой корабль, а 40... 1400 быстрых дронов — это уже мощь, с которой нужно считаться, особенно если дроны будут злыми, быстрыми, живучими и больно кусающимися. Я заказал все 40 проклятий, тем более, что они продавались всего по 3 миллиона за штуку. Закупил также дорогих дронов к ним. Дроздов я тоже скупил всех, что имелись, и улучшенное оборудование РЭП для всего моего флота. Фрегаты. Тут я не успел, мой троюродный брат скупил все, что имелось в наличии или ожидалось в ближайшие пару месяцев. Оставались разве что фрегаты-невидимки с турельным или ракетно-бомбовым оружием. И те, и другие не пользовались спросом. При их цене по 15 миллионов за штуку заказчики предпочитали купить 5 крейсеров, а не один, способный уходить в невидимость фрегат. В принципе, я был того же мнения и предпочел бы крейсера, но из-за их отсутствия скупил сразу 30 стелс-бомберов и 5 турельных фрегатов-невидимок. Все. На этом деньги кончились. И мне оставалось лишь тешить себя надеждой, что флот невидимок — это страшная своей неожиданностью сила. Фрегаты и эсминцы я заказал отдельно в фиолетовом доме. 50 пироманов, 20 ястребов, 10 мухоловок и 10 хирургов. В качестве места доставки указал седьмой сектор периметра и контакты Марата Тонмесфеля. Оформив все заказы и переслав Марату деньги для оплаты, я позвал Попори де Качу, однако проявился совсем другой хамелеон из числа моих телохранителей. «Мой принц». Попори де Качо находится на прощальной церемонии. Вместе с ним остальные хамелеоны из числа ваших телохранителей из 2 фрегатов. Они готовят перед отправкой на родину тела 2 бойцов, погибших при штурме линкора чужих. Значит, оба хамелеона погибли? Не знал. Хотя потери штурмовиков, особенно в самой начальной фазе боя за бегемот, были просто чудовищными. Это потом уже, когда число пробитых в корпусе линкора проходов стало значительным, а количество пробравшихся внутрь штурмовиков измерялось тысячами, чужие стали сдавать позиции и сопротивление ослабело. Но вначале был просто ад. Из первых групп практически никто не выжил ни среди людей, ни среди иссеек-доминантов. Я сделал себе пометку наградить почетными наградами выживших штурмовиков первой волны, а потом попросил все же вызвать начальника охраны. «Попори де Качо, я крайне недоволен тобой», — резко заявил я, едва на экране проявилось изображение хамелеона. Погибли двое героев, которые верой и правдой служили мне и защищали от всех опасностей. А ты скрыл это и даже не пригласил меня на прощание с лучшими представителями твоей расы. Если траурная церемония хамелеонов не предполагает присутствие представителей других рас, так бы и сказал. Но вообще промолчать — это просто некрасиво. И уж об отправке тел на «С» мог бы попросить меня. Разве я бы отказал тебе? Второй раз в жизни мне удалось ввести Попори де Качо в состояние зависания. Хамелеон свел оба глаза на экран, но зрачки моего начальника охраны оказались покрыты мутной пленкой. Молчание длилось секунд 15, после чего прямоходящая ящерица неуклюже опустилась на одно колено. «Мой принц, я серьезно виноват. Я совершенно упустил из виду, что смерть близких вам охранников может серьезно ранить ваши чувства. К сожалению, вы не сможете попрощаться с Айви Де и Сайги Де. Их тела уже кремировали в изоляционной камере крейсера «Герой Байдур». Но если мой принц поможет с доставкой праха на планету С, вся раса хамелеонов будет признательна вашему высочеству. Попори де Качо, я обещаю тебе, что весь флот восьмого сектора вскоре отправится к С, чтобы почтить память двух героев. А пока моя признательность хамелеонам выразится в другом. Экипажи Клыка-1 и Клыка-2 получат более современные корабли, либо ястребы, либо пироманы. Хотя, учитывая прирожденные способности вашей расы и умение хорошо ориентироваться в невидимости, я бы предпочел видеть твоих соотечественников в качестве капитанов и навигаторов фрегатов-невидимок. Эти корабли вскоре прибудут. Изменение репутации. Отношение к вам Попори де Качо улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 67. Верность. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 10. Доверие. В этот раз выскочившие сообщения меня не удивили. Примерно на такую реакцию собеседника я и рассчитывал, а потому лишь слегка улыбнулся подтверждению своего предположения. И еще одно, Попори де Качо. Есть очень ответственное задание, которое я хочу поручить тебе и твоим подчиненным. Как мне сообщили, на бегемоте обнаружилось множество интересных вещей. Их изучением вскоре займется прибывающая из империи комиссия. Но ученые империи — это одно, а оранжевый дом и мой флот — это все же несколько другое. Мне кажется справедливым, что те бойцы, которые рисковали своими жизнями и добывали ценные артефакты и образцы, вправе тоже получить образцы ценных технологий. Ты согласен со мной? Да, мой принц, это справедливо. Согласился Попори де Качо, явно очень внимательно слушая меня. «Тогда бери своих подчиненных и вместе с ними посети бегемота. Если найдете что-то любопытное, загружайте в корабль, я дам вам грузовик для этих целей. Особенно меня интересуют дроны чужих. Это приоритетная цель. Как мне сообщали, бегемот не всех своих дронов использовал в бою, так что мне очень нужны целые экземпляры боевых дронов». Также интересны биологические образцы, модули и все, что посчитаете нужным. Но еще раз повторяю, меня особенно интересуют дроны. Миссия секретная. Если кто-либо будет интересоваться целью вашего возвращения на бегемот, скажете, что вы разыскивали останки своего бойца. Задача ясна? Да, мой принц. Сделаем все тихо и незаметно. Если нужно, я даже могу найти ученых моей расы для изучения ценных трофеев. Я прекрасно понимал, куда клонит мой начальник охраны. Хамелеонам тоже были крайне интересны технологии чужих. В данном случае наши цели полностью совпадали. И именно это я и хотел предложить твоей расе. Хамелеоны славятся своими способностями разбираться в технологиях и строить дубликаты образцов. Мне как раз и нужны эти ваши способности. Я найду удаленное место, где никто не сможет помешать исследованиям. Дам вам лаборатории и все необходимое оборудование. Дам нужное количество людей в помощь, обеспечу надежную охрану лабораторий. Все, что станет результатом исследований, будет в равной степени принадлежать человечеству и расе Рваш. Потом свяжешься с вашим послом Пандедедедедерва, и мы с ним обговорим все конкретные детали этого соглашения. А пока торопись, у вас будет время только до прибытия комиссии из Империи. Я обедал в компании Кира Сабутта и нескольких офицеров корабля, обсуждая текущие дела и периодически вспоминая вчерашний бой. Разговор зашел о моменте, когда две кувалды обстреливали толстушку Джоан. «Мой принц, а вы не рассматриваете вариант перенесения штаба управления флотом на более подходящий и крепкий корабль?» — спросил седой майор Анарип Тондайм, ответственный за работу энергетических систем крейсера и формирование связок подкачки щитов в бою. Нас ведь едва не сбили, чудом уцелели. А не стало бы управление, весь флот бы рассыпался. Нет, флот бы не рассыпался. Управление перехватил бы адмирал Хераисвеш и довел бы бой до победы. Не согласился Кира Сабута. Хотя толстушка действительно едва уцелела вчера. Все вопросительно посмотрели на меня, я же смущенно улыбнулся. Да, там действительно возник тонкий момент. Я вообще-то рассчитывал, что одного из двух противников вот-вот уничтожим, а потом добьем второго. Нас могли откачивать 9 крейсеров и хирург. В идеале сложностей вообще не предвиделось. Но вот то, что щита едва хватило выдержать попадание уцелевшей кувалды, похоже, нам еще работать и работать над слаженностью действий. Отлечивающим нас кораблям потребовалось слишком много времени, чтобы сообразить и перенести свое внимание с невесты хаоса на толстушку. И вот эта задержка едва не стала роковой. «Я провела хронометраж событий», — проговорила Николь Савоя, не поднимая глаз. «От гибели нас отделило всего 2,5 секунды». Все замолчали, переваривая услышанное. «Ну так что с более крепким флагманом?» — повторил свой вопрос Нарип Тондайм. «Временно переносить штаб на невесту хаоса я особого смысла не вижу. Новым нашим флагманом станет Укрэш, когда этот корабль долатают». Я впервые озвучил подчиненным свои планы. Кира Сабута, осмотревшись по сторонам и убедившись, что обедающие за соседними столиками члены команды не прислушиваются к нашему разговору, понизил голос до шепота. «Мой принц, я слышал, что вроде как возникли трудности с его починкой. Не хватает материалов». «Там много чего не хватает», — согласился я, тоже заговорив шепотом. «Нужны энергетические батареи, очень большой емкости, 1000 тонн бронеплит из специальных сплавов для корпуса, тяжелые нейтрализаторы энергии, модули подкачки щита как самому Укрэшу, так и для удаленных кораблей. Почти все из необходимого оборудования уже заказано в ядре, но с доставкой возникли сложности». Другие поставщики жалуются, что корабли таможенной службы Оранжевого дома не пропускают звездолеты с грузами для нас, тормозят в улья и разворачивают обратно. Не пропустили, в частности, оборудование для тяжелых крейсеров, которые мы присоединили в Хнель и в Геморе. И потому я не хочу рисковать дорогостоящим оборудованием для Укрэша и пытаюсь пока решить вопрос с надежностью поставки. Мы продолжили спокойно обедать и разговаривать. Все было обыденным, как вдруг. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 16. Изменение репутации. Отношение к вам Зеленого дома Империи ухудшилось. Текущее отношение к вам Зеленого дома Империи минус 32. Вражда. Изменение репутации. Отношение к вам фракции художников Империи ухудшилось. Текущее отношение к вам художников Империи плюс 4. Безразличие. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 17. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 18. Изменение репутации. Отношение к вам Красного дома Империи ухудшилось. Текущее отношение к вам Красного дома Империи минус 2. Безразличие. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 19. Изменение репутации. Отношение к вам фракции финансистов Империи ухудшилось. Текущее отношение к вам финансистов Империи плюс 1. Безразличие. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 20. Ни хрена себе букет подарков. За что это мне так прилетело? Что я сделал не так? Я растерянно и встревоженно огляделся на своих соседей за столом, но они, как ни в чем не бывало, продолжали начатую ранее тему, подтрунивая над молчаливым офицером связи, пытавшимся вчера отключить темную мать. С некоторым запозданием я сообразил, что мои собеседники просто-напросто не видели всех этих сообщений, поскольку везде была только касающаяся лично меня информация. Однако настораживала интенсивность и скоординированность предпринятой на меня информационной атаки. Случайностью такое совпадение точно быть не могло. «Мой принц, вас вызывает глава Оранжевого дома герцог Паоло Ройл Анджертон Месфель», — сообщили мне из штаба. Я огляделся. Нехорошо было разговаривать со столь могущественным собеседником вслепую, не видя его лица. Но в столовой информационных экранов не было. Я попросил пару минут и направился к помещению штаба управления флотом. На большом экране проявилось изображение, и я увидел герцога Паоло на фоне какого-то огромного зала, полностью заполненного народом. Тысячи и тысячи людей, большинство в одеждах цветов Оранжевого дома, занимали все места, я не видел ни одного свободного кресла. «Приветствую вас, герцог Паоло Ройл Анджер. Как младший по титулу, я поздоровался первым, и, как того требовал дворцовый этикет, слегка поклонился одному из высших аристократов империи». «Георг, Собравшиеся в зале представители самых различных слоев общества и звездных систем 7, 8 и 9 секторов периметра доверили мне, как главе Оранжевого дома, предложить тебе мирное окончание конфликта. Я озвучил 8 тезисов, которые ты должен выполнить для окончания конфронтации, и представители звездных систем Оранжевого дома единогласно поддержали их. И теперь я официально задаю тебе вопрос, со всеми ли условиями ты согласен? Я рассмеялся в ответ. «Герцог Паола, вы что, на полном серьезе считаете, что у меня нет более важных дел, чем смотреть трансляции ваших заседаний? Нет, я не шучу, я на самом деле поражен. Вчера случился серьезнейший прорыв чужих в системе Хнель, который мои бойцы едва сумели остановить. Сегодня чужие захватили системы Наяль и Виерде в 7 секторе, а вы даже не удосужились узнать у командующего обороной 7 сектора, что случилось». «Клянусь, если бы вы были моим подчиненным, я бы уже расстрелял вас за некомпетентность и саботаж. Вместо того, чтобы заниматься положенным делом и поддерживать обороноспособность уверенных вам территорий, вы занимаетесь ерундой. Я уже не говорю, что ваша скупость, герцог Паола Ройл Анжер, привела к хронической нехватке финансирования флотов и послужила причиной тяжелых поражений в боях с чужими». «Месяц назад вы в присутствии самого императора Августа пообещали 150 миллионов на поддержку моего флота. Где эти деньги, я спрашиваю?» «Герцог Паола, вы обманули самого императора?» «Подобное квалифицируется как государственная измена, по-другому и не сказать». «Не забывайте, я дал вам корабли, Георг!» Несколько сорвавшимся голосом ответил мне герцог. Я снова рассмеялся. «Полтора десятка фрегатов без команд? Цена этой помощи — 3 миллиона кредитов». «Где еще корабли на 147 миллионов? Вместо выполнения этого вашего обещания вы, наоборот, постарались ограбить меня, отобрав мои системы. Это и есть ваша настоящая помощь флоту?» «Кронпринц Георг, вы забываетесь!» — резко прервал меня герцог. «Я хочу услышать четкий ответ, согласны ли вы на мир на выдвинутых Оранжевым домом условиях?» «Я уже, кажется, объяснил вам, что не смотрел трансляцию и потому вообще не в курсе, чего вы тут напринимали за моей спиной. Огласите весь список, и я отвечу на ваш вопрос». Герцог переглянулся с кем-то невидимым мне и, тяжело вздохнув, принялся зачитывать текст. «Первое условие — отдать назначенным Оранжевым домом лицам звездные системы Тиваль и Сигур. Второе условие — вернуть Пересу Тонмесфелю незаконно захваченные корабли. Третье условие — выплатить компенсацию Пересу Тонмесфелю за незаконное отречение от власти. Четвертое условие — вернуть работоспособность транспортной сети варп-маяков. Пятое условие — до окончания разбирательств незаконной деятельности в суде Оранжевого дома передать управление флотом другому назначенному судом командующему. Шестое условие — принести официальные извинения пострадавшим лицам Зеленого дома и выплатить назначенную ими компенсацию. Седьмое условие — корабли ИСЭКов должны быть возвращены на территорию Роя. Восьмое условие — официальное отречение от власти, однако в случае незамедлительного выполнения первых 7 пунктов собрание не будет настаивать на 8 пункте. Георг, предлагаемые условия более чем мягкие. Вы сохраните за собой титул и богатую систему у нотари, а в случае положительного решения суда вам впоследствии вернут и флот». В зале наступила тишина. Все замерли, ожидая моего решения. Я же не мог понять, они что, в самом деле рассчитывают, что я соглашусь на эти идиотские условия? «Вы что, смеетесь? Может, мне еще побриться нагло? Надеть балетную пачку с ластами и станцевать лезгинку на пульте запуска ядерных ракет? Нет? Ну тогда внимание всем собравшимся в зале. У меня имеется данное самим императором Августом официальное право в течение 100 дней совершать любые действия для заключения мира в Оранжевом доме. Я повторю еще раз для самых тупых. Любые действия. Если для заключения мира мне потребуется стереть с лица планеты все города в столице Оранжевого дома или переселить поголовно все население Улья копать радиоактивную руду на СС, я сделаю это, и мои действия будут объявлены полностью законными. Надеюсь, настолько радикальных шагов не понадобится, но просто имейте в виду, законное право на подобные действия у меня есть». В зале послышалось волнение. Люди явно приняли к сведению мою информацию, я же продолжил. «Теперь говорю специально для представителей 8 и 9 секторов. Неужели вы забыли, что такое Рой? Забыли, почему Сивала Форпост 4, Айве, Форпост 12, Форпост 13 и Ворте стоят пустыми, обезлюдевшими. Вижу, что не забыли. Так вот, знайте, Рой передал мне в армию 8-го сектора 5 миллиардов готовых к бою десантников и СЭК-доминантов, которых я не знаю, куда направить и чем прокормить. Насекомые рвутся в бой, они голодные и хотят жрать. Человечину Исеки считают высококалорийной пищей и готовы по первому свистку атаковать планеты людей. День. Максимум 2 дня, и с небес на ваши планеты могут посыпаться десантные модули богомолов. Моя воля. Единственное, что отделяет ваши планеты от опустошения. И вы в таких условиях еще смеете мне чем-то грозить? Нет, вы серьезно? Шум в зале стал оглушительным. Я поднял руку, призывая к тишине. Я еще не закончил. Предлагаю теперь поговорить о чужих. Об этой агрессивной, могущественной, превосходящей человечество в технологиях расе. Флот 8-го сектора – наиболее боеспособное подразделение Империи и, пожалуй, единственное способное действительно отразить атаку чужих. Я не знаю, какой частью тела вы думали, когда единогласно подписывались под безумными идеями герцога распустить мой флот, раздробить или передать другому командующему, который и чужих-то в глаза ни разу не видел. Если бы не мои бойцы, остановившие прорыв чужих при Ворте и в Хнель, то звездные системы Ли, Тесса, Унатари, Гимора, Тиала, Фастел и даже Оранжевый дом были бы уже потеряны для человечества. Помните, кто сохранил жизнь обитателям этих систем, и обладайте хотя зачатками справедливости и благодарности по отношению к тем бойцам, кто своими жизнями остановил вторжение. И, наконец, мои условия мира. Я назову эти условия всего один раз. И кто не понял или не успел записать, пусть впоследствии винит исключительно себя. Нет, я не собираюсь требовать отречения проворовавшегося и потерявшего связь с реальностью герцога Паола Ройл Анджера. Как не требовал и отречения его сына. Перес сам пожелал уйти из политики. Никто его не принуждал к этому. Я требую совсем другого. Поддержки флотов, которые защищают вас и ваши семьи. Обитатели 7-го сектора. Командующему Марату Тонмесфелю как никогда нужна любая ваша поддержка. Флот после поражения в системе Наяль находится в тяжелом положении. Мне даже пришлось выделить Марату Тонмесфелю свои личные деньги на покупку кораблей, так как герцог Паола, похоже, вообще забыл, кто защищает системы Оранжевого дома. Обитатели 9-го сектора. У вас замечательная, талантливая воительница Светлана Тонмесфель, которую герцог Паола тоже давным-давно перестал поддерживать, прикарманивая положенные на содержание флота налоги лично себе. Представителям же 8-го сектора я говорю, что буду рад помощи, но в целом прошу просто не мешать мне выполнять свою работу. Любой, кто продолжит поддерживать блокаду против моего флота, автоматически станет моим врагом и врагом императора Августа. А врагов императора по законам империи нужно уничтожать. Я даю 24 часа на снятие блокады и других ограничений против моего флота. После истечения этого срока все, кто не примут мое мирное предложение, будут уничтожены. Я все сказал. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.